Он приложил руку к нагрудному карману. «Я только что получил от него новую телеграмму. Он требует задержать свинью Фрэнсиса здесь еще на месяц. А если этот молодой человек и вовсе не вернется в Нью-Йорк, то, насколько я понял, сеньора Ригана, плакать никто не станет. Так вот, если мне это удастся, то и вам неплохо будет. Но вы еще не сказали мне, сколько вы за это получили и сколько получите», — решил прощупать почву начальник полиции. «На этот счет у нас была договоренность частного характера, и сумма не так велика, как вам может показаться. Он скупердяй, этот сеньор Риган, страшный скупердяй. Тем не менее, я по-честному поделюсь с вами, если наша затея увенчается успехом». Начальник полиции удовлетворенно кивнул и спросил: «Ну уж, тыщенку-то золотом вы получите?» «Думаю, что да. Не может же этот ирландский Боров заплатить мне меньше. А тогда $500 ваши, если, конечно, свинья Фрэнсис сложит голову в Сан-Антонио. А может, и 100 000 золотом получите», — продолжал допрашивать начальник полиции. Торрес рассмеялся, словно услышал занятную шутку. «Ну уж, во всяком случае, не 1000», — не унимался его собеседник. «Может, Риган и расщедрится, и даст больше», — подтвердил Торрес. «Вполне возможно, что прибавит еще 5 сотен. В таком случае, разумеется, половина этих денег тоже будет ваша». «Я немедленно направлюсь в тюрьму», — заявил начальник полиции. «Можете положиться на меня, сеньор Торрес, как я полагаюсь на вас. Пойдемте сейчас же, не откладывая, и пойдемте вместе, чтобы вы сами могли убедиться, как я подготовлюсь к приему Фрэнсиса Моргана. Я еще не разучился владеть ружьем, а кроме того, я скажу 3 жандармам, чтобы они стреляли только в него. Так значит, этот собака Гринго собирается штурмовать нашу тюрьму? Пошли, пошли скорей». Он встал и решительным жестом отбросил в сторону сигарету. Но не успел он дойти и до середины комнаты, как к нему подлетел какой-то оборванный мальчишка, с которого градом струился пот, дернул его за рукав и, еле переводя дух, плаксивым голосом пропищал: «У меня для вас важная новость. Вы мне заплатите за нее, высокочтимый сеньор? Я бежал всю дорогу». «Я отправлю тебя в Сан-Хуан, чтобы тебя склевали сорычи. Падаль ты эткая», — был ответ. Мальчишка даже съежился от такой угрозы, но, подстегиваемый пустотою в желудке, страшной бедностью и желанием иметь несколько монет, чтобы заплатить за вход на предстоящий бой быков, призвал на помощь всю свою храбрость и повторил: «Не забудьте, сеньор, что я первый принес вам эту новость. Я бежал всю дорогу, чуть не задохся. Вы же сами видите, сеньор, я все скажу вам. Только вы, пожалуйста, не забудьте, что я бежал всю дорогу и что я первый сказал вам». «Ах ты, скотина, ладно, не забуду. Но тебе будет только хуже, если я запомню, что это ты первый сказал. Так что же у тебя за новость? Должно быть, она и сентава не стоит. А если она действительно этого не стоит, вот тогда ты пожалеешь, что родился на свет Божий. Сан-Хуан покажется тебе раем по сравнению с тем, что я с тобой сделаю». «Тюрьма!» — в страхе пролепетал мальчишка. «Гринго! Тот самый, которого должны были вчера повесить! Взорвал стену тюрьмы! Святые угодники! Дыра такая большая, как колокольня на нашем соборе! И другой Гринго, тот, который так похож на него и которого должны были повесить завтра, бежал вместе с ним через эту дыру. Тот Гринго вытащил его. Это я сам видел собственными глазами и сейчас же побежал к вам сюда, всю дорогу бежал. И вы не забудете, сеньор». Но начальник полиции уже повернулся к Торресу и уничтожающим взглядом посмотрел на него. «Так, по-вашему, этот сеньор Риган проявит королевскую щедрость, если заплатит нам с вами ту великую сумму, которую обещал? Да он должен дать нам в 5 раз больше в 10 раз больше, ведь этот тигр-гринго крушит наши законы и порядки, и даже крепкие стены нашей тюрьмы».